Пролог. Он был рожден для воинской славы, недаром же мать назвала его Чезаре. Из десятков имен, достойных мальчика из семьи Борджиа, она выбрала именно то, что носил славнейший римский полководец. Полководец, что чуть не стал императором. И пусть отец всю жизнь прочил ему кардинальскую шапку с возможностью со временем сменить ее на папскую тиару, Чезаре не желал такой судьбы. Его кровь была слишком горяча для смирения и молитв, а плод слаба на соблазны. Он собирался покорить мир, чтобы прославленный тезка мог гордиться им, а это одинаково не просто как из монастырской кельи, так и из апостольского дворца. В этой страшной несправедливости таился корень всех зол. Чезаре страшно завидовал братьям. Педро Луис, хоть и умер молодым, успел снискать славу в борьбе с маврами. Хуан же, недалекий бесталантный Хуан, получил не только титул герцога Гандийского и пост гонфолоньера церкви, но и отнял у Чезаре любовь отца. И все же его жизнь состояла не из одних лишь черных пятен. В ней был неиссякаемый источник радости и света, имя которому Лукреция. Милая сестра всегда поддерживала его в трудностях, давая надежду на лучшее. В ней одной было больше святости, чем во всей коллегии кардиналов. Враги пятнали ее имя слухами о распутстве и инцесте, но их яд не заставил ее сердце ожесточиться. Привычная жизнь Чезаре сделала крутой поворот, когда однажды из Тибра выловили Хуана. Ему нанесли 9 ран, а после перерезали горло. Убийцу так и не нашли. Хоть эта смерть и разбила сердце отца, Чезаре получил возможность сложить с себя сан и занять место брата во главе армии. И пусть завистники обвиняли его в братоубийстве, их назойливый шепот уже стал привычным. Казалось, мечта почти сбылась. Романия покорилась ему, как излишне упорствующая девица покоряется страсти настойчивого умелого любовника. Имя его гремело по всей Италии, подобно эху от марша тысяч солдат. Однако предвкушение триумфа сменилось пустотой и тянущим жилы страхом. Отец скончался. И надо же было такому случиться, что его преемник, что на вид был дряхлым больным трусом, первой же буллой отлучил Чезаре от церкви. Дальше был полнейший мрак, годы скитаний, заключение, бегство. Когда же он достиг Навары и встретился со своим шурином, стало казаться, что все наладится. В эту сладкую ложь так просто было поверить. На деле же это было продолжение агонии. Замирение чужих вассалов обернулось поражением. Его отряд застали врасплох, силы были неравны, но он просто не мог отступить. Он бился так свирепо и яростно, как может только загнанный зверь. Его ранили, валили на землю, пытались задавить числом, но он сопротивлялся, дорого продавая свою жизнь. Когда же он окончательно выбился из сил, с него стащили панцири и сапоги. Его оставили, посчитали мертвым. Лучше бы добили, право слово. Чезаре лежал на наварской земле, так далекой от родной Италии, и думал о превратностях судьбы. Так кто же он? Цезарь или ничто? Если судить по итогу, то второе. Что он оставил после себя? Несколько захваченных городов, вернувшихся к прежним хозяевам, изобретение Леонардо, которому он одно время покровительствовал, а может маленькую дочь, Луизу, которую он никогда не видел. Разочарование в Чезаре крепло с каждым мигом. Он не жалел о том, как прожил свою жизнь, хоть потомки наверняка осудят его. Он знал о своих ошибках, но не мог с точностью сказать, какая из них стала для него роковой. Он верил, что мир не умрет вместе с ним и Лукреция проживет долгую счастливую жизнь, изредка вспоминая своего мечтательного братца. Тело все сильнее холодело. Этот неизбежный смертный холод притуплял и вытеснял ставшую привычной боль. Сознание мутилось, и шелестящие листья над головой обращались уродливыми кляксами, но Чезаре все еще цеплялся за жизнь, не желая признавать поражение. Он давно уже не верил ни в Бога, ни в дьявола, но сейчас готов был взмолиться кому угодно, кто в силах услышать. Он хотел жить, но еще больше жаждал возможности начать все сначала, повторить свое восхождение и не сорваться в пропасть в шаге от императорского венца. Порыв ветра принес на поляну отзвук человеческих голосов. Совсем немного, и люди короля Навары найдут своего командира, смотрящего в небо холодными пустыми глазами. Глава 1. С войском вассалов приходится учиться компромиссам. С войском же наемников компромисс можно отринуть, как ржавую кольчугу, отслужившую свое и рассыпающуюся под тяжестью лет. Из записок о войне 5 королей императора Робба Старка, первого сего имени. Лай собак со двора грубо оборвал сон Чезаре. Он поморщился и плотнее закутался в одеяло. Не помогло. Холод сбил с него всю сонливость. За окном было уже светло, а значит, пора вставать, слишком уж много наметилось дел. Винтерфилл, дом Робба Старка, стоял на горячих прудах, что позволяло местным экономить на дровах. Только вот Чезаре было от этого не легче. Он мерз постоянно, сколько бы одежды на себя не нацепил. Когда в первую ночь он потребовал растопить камин и поставить рядом с кроватью жаровню, слуга очень странно посмотрел на него. После этого, мысленно выругавшись, Чезаре поклялся терпеть, не хватало только вызвать лишних подозрений. В своей прошлой жизни Чезаре никогда не бывал севернее Парижа, и потому непривычность к суровым холодам стала одной из многих вещей, осложнивших ему жизнь. Впрочем, тело мальчишки, в которое его занесли неведомые боги, было достаточно закаленным, чтобы не свалиться с простудой. Другой проблемой были его братья. Чезаре никогда не любил детей и не знал, как с ними себя вести. Большее, на что его хватало, это подержать маленького Джованни, своего сына, пока Лукреция чем-то занята, но он хотя бы ничего не требовал и не задавал вопросов, а просто пускал слюни. Бранжи с Риконом были уже достаточно взрослыми, чтобы заметить перемену в старшем брате. Именно они представляли для Чезаре наибольшую опасность. Впрочем, у него имелась достойная отговорка: «От моих действий зависит жизнь отца, и я не должен подвести его». В покой вошла служанка с водой и полотенцем для умывания. Другая уже несла одежду. Теплую, добротную, такую, какую кардинал Борджиа не позволил бы носить даже своим слугам. Вода прекрасно согрела его и прогнала остатки сонливости. Чезаре потянулся, расправив плечи, и поймал на себе заинтересованный взгляд служанки. Да, нужно признать, что Робб был красив. В первый день пребывания в новом теле, Чезаре озаботился бронзовым зеркалом и долго разглядывал свое новое лицо. Волосы насыщенного бронзового оттенка были стрижены довольно коротко и красиво вились на концах. Огромные синие глаза с длинными черными ресницами могли свести с ума любую даму. Нос Чезаре счел вполне достойным. Предыдущий владелец его явно ни разу не ломал. Для губ Лукреция обязательно нашла бы какую-нибудь поэтичную метафору, вроде ангельской лиры или лука Амура. Признаков щетины еще даже не намечалось, хотя Чезаре в свои 15 уже вовсю брился. Но больше всего его порадовала кожа, белая, чистая, как душа младенца. После перенесенного в 23 года сифилиса у него уже не могло быть такой кожи. Одевшись и позавтракав холодной ветчиной и хлебом, Чезаре спустился вниз и направился к библиотечной башне. Во дворе уже сновала челядь. Лучники упражнялись в стрельбе, зачем внимательно наблюдал Бран, сидевший на спине местного дурачка Ходора. Засмотревшись на него, Чезаре невольно остановился. Вот кому уж точно не позавидуешь, стать пленником собственного тела, слабым и беспомощным. Такому безразличны армии и короны, а главная мечта – встать и пойти, самому, без чьей-либо помощи. Бран поймал его взгляд и поприветствовал кивком головы, видимо, тоже не был настроен на разговор. Чезаре оставил великана и его маленького наездника за спиной и поднялся в башню, единственное место во всем замке, где он мог найти знания о своем новом мире и не вызвать при этом подозрений. Ему нужно было торопиться, зимний городок был переполнен, постоянные драки грозили закончиться поножовщиной, а на деньги, потраченные на прокорм этой оравы, можно было построить второй Винтерфилл. Со дня на день должны были подойти Карстерки, последние из вассалов его отца, и войско во главе с Чезаре отбудет на юг. Эта война была очень кстати, да и повод лучше не придумаешь. Коварные враги захватили лорда отца и сестер и еще имеют наглости требовать присяги. Но не все было так гладко, как хотелось. Роббу Старку было всего 15, и большинство вассалов считали его зеленым сопляком, а некоторые говорили об этом в глаза. Они пробовали его на зуб, кто лаской и лестью, а кто и прямыми угрозами. Взять хотя бы того же Джона Амбера, угрожать сюзерену мечом в его собственном замке, если бы не волчище Робба, вторая попытка Чезаре закончилась бы, так и не начавшись. Но этот хоть говорил, что думал, словно великовозрастный ребенок, полная противоположность лорду Дредфортеру Сиболтону, человек средних лет с непримечательным лицом, чей холодный взгляд вызывал оторопь у бывалых воинов. Рассказы о том, что он коллекционирует кожу своих врагов, заставили Чезаре вспомнить о неаполитанском короле Ферранте и о его обеденном зале. С ним требовалось проявлять особую осторожность. Добиться уважения людей, разных, как дни в году будет непросто, но одно было ясно точно, их следует убеждать делами, а не словами. Несколько громких побед поднимут его репутацию, а там уж он не оплошает. Библиотечная башня сильно пострадала от недавнего пожара, но, к счастью, часть книг все же уцелела. Чезаре нашел уже начатую им историю великих и малых домов и открыл ее на главе, посвященной Ланнистерам, с которыми в ближайшее время ему предстояло воевать. Вести с юга приходили одна противоречивее другой, шпионами честные и правильные северяне брезговали. Из них Чезаре выделил следующие. Отряды Ланнистеров, родственников того самого короля, что держит в плену родственников Робба Старка, разоряли речные земли, принадлежавшие деду Робба Старка, а король и не думает это прекращать. Чужая память подкинула образ напыщенного мальчишки с выражением вечного недовольства на смазливом личике. За этим недоразумением стояла сильная авторитетная фигура, лорд Тейвин Ланнистер. По сути, власть в огромном королевстве захватил один могущественный клан и оставил неудел все прочие. Воспоминания о старом добром Риме вызвали у Чезаре ностальгическую улыбку. Только вот со смертью каждого папы, его клан отходит в сторону, освобождая место другому. Здесь же, в этом несуразном неказистом государстве, называемом Семь Королевств, этот клан рисковал подзадержаться и создать династию. Ну, или какой-нибудь другой. Покой Чезаре нарушило появление старика в сером балахоне и со странной цепью на шее. «Лорд Карстерк со своими людьми прибыл», — сообщил он, глядя на Чезаре с заметным беспокойством. «Есть вести из королевской гавани?» Мистер покачал головой и нахмурился. «Милорд», — в его голос проскользнула теплая отеческая интонация. «Если вам нужен человек, готовый выслушать, я всегда к вашим услугам. Его что, вызывают на откровенный разговор? Только этого не хватало. Я это учту, мистер Лювин». Обнадеженный старик ушел, а Чезаре уставился на сцепленные в замок пальцы. Все, время на подготовку истекло. Сегодня он будет пировать в большом чертоге вместе со своими воинами, а завтра облачится в кольчугу и пойдет на юг. Принесет ли это поход ему славу или станет причиной гибели, на этот раз окончательной, кто знает. Быть может, разве что неизвестные благие боги. Глава 2. Враги часто называют меня оборотнем и зверем в человечьем обличье. Спешу разочаровать их. Я не зверь, я хуже. Человек. Император Роб Старк, первый сего имени. Известный ответ на письмо Дейнерис Таргариен. Переход армии к перешейку мог вымотать кого угодно. Чезаре чувствовал себя раздавленным и опустошенным. Холод настолько доконал его, что он уже мечтал провалиться в преисподнюю, поближе к кострам с грешниками. Поразительно, но это была даже не зима, а обычное северное лето. Ужасный край. После нескольких недель, проведенных в нем, понимаешь, почему Данте описал девятый круг как ледяное озеро. Природа не радовала яркостью красок и разнообразием. Весь мир вокруг, от низкого грязно-серого неба до пожухлой колючей травы, словно выцвел. Это коснулось и людей. Их угрюмые мины были так похожи, словно принадлежали одному и тому же человеку. Если бы война не была на горизонте, ее стоило бы начать, лишь бы уехать подальше, туда, где тепло. Ради одной только перспективы никогда не возвращаться в Винтерфилл, Чезаре нужно завоевать Железный трон. Свободное время на привалах Чезаре проводил со своими знаменосцами. Он старался никого не выделять, чтобы узнать каждого и определить их сильные и слабые стороны. Отдельно следовало отметить тех, кто мог доставить проблем, вроде того же Болтона. На памяти Чезаре уже была одна встреча в Маджане, а ведь в тот момент он имел славу всесильного герцога Валентина. Сейчас же, имея во врагах Тайвина Ланнистера, о котором чуть ли не легенды слагали, нужно было быть готовым к заговорам и покушениям. Помимо разговоров заняться было попросту нечем. Пару раз Чезаре выезжал вместе с разведчиками, но зверский холод гнал его обратно в лагерь. Если за время марша у него не заледенеет и не отвалится член, нужно будет поставить свечку отцу или кому там принято молиться на юге. Сейчас он ехал на крепком крапчатом жеребце и слушал рассуждения Тиона. Положение этого человека в свите Робба было довольно странно. Вроде бы друг детства, доверенное лицо, но все же не стоило забывать о его статусе заложника и связи с тем странным пиратским образованием, именуемым Железными островами. Враждебность Грейджой не излучал и напоминал Чезаре себя в том же возрасте, но кто знает, что перемкнет у него в голове, если у него появится возможность освободиться. «Хотел спросить тебя, Тион», — задумчиво протянул Чезаре, — «как бы ты повел себя на встрече с отцом?» Изумление на лице Грейджоя моментально сменилось угрюмой серьезностью. Чезаре понял, что попал в точку. Наверняка парень и сам долго думал на этот счет. «Я попытался бы показать, что вырос достойным человеком», — ответил Тион, стремясь скорее убедить самого себя, чем собеседника. А если бы он посмеялся над тобой и сказал, что наследник, полжизни не видевший моря, ему не нужен? Тион вытаращил глаза и натянул поводья так, что лошадь под ним жалобно заржала. На что бы ты пошел тогда, чтобы добиться его признания? Он не ответил, только бросил на Чезаре дикий взгляд и, дав лошади шинкеля, умчался вперед. Что ж, чутье не подвело бывшего герцога Валентинова. Тион Грифджой действительно очень на него похож, на все готов ради одного благосклонного отцовского взгляда. За свою не слишком долгую жизнь Чезаре тоже довелось побывать заложником. Когда по пути в Неаполь Карл Французский со своей армией почтил своим присутствием Рим, отец, опасаясь за свое положение, короновал его как короля Неаполя. В качестве гарантии выступал Чезаре, что должен был сопровождать короля. И пусть его не заковывали в цепи и не морили голодом, каждый день кардинал Борджиа опасался за свою жизнь. Для него не было секретом, что отец уже ведет переговоры по созданию антифранцузской священной лиги, что ставило его под удар. Побег был единственным способом спастись. Белесое небо потемнело, предвещая то ли снег, то ли дождь. Им оставалось всего два дневных перехода до Рвакайлин, и потому Чезаре все реже делал привалы. Однако же, если погода испортится, остановка станет необходимостью, не хватало еще в темноте переломать коням ноги и завести повозки в какую-нибудь трясину. С тяжелым вздохом Чезаре отдал приказ ставить лагерь. Север отказывался отпускать его. Он бежит по жирной от влаги земле, выслеживая добычу. Недавний дождь смыл все следы, но запахи еще остались. Где-то совсем рядом, во враге, журчит ручей, который облюбовало небольшое оленье стадо. Он подбирается все ближе, сдерживая дикий голод, пока не замечает самку с детенышем, подходящую к воде. Все мышцы напрягаются перед прыжком, сердце бьется чаще. Рывок, и вот он уже совсем рядом, смотрит в перепуганные глаза. Еще рывок, и челюсти его с хрустом ломают самке шею. Кровь заполняет рот и толчками течет в горло. Он отрывает кусок мяса и начинает медленно пережевывать. А детеныш продолжает стоять рядом и смотреть. Глупый еще, не понимает, что случилось с его матерью. Однако, стоило Чезаре поднять голову, как он, подчинившись древнейшему инстинкту, припустился бежать в сторону леса. Чезаре не стал его преследовать, у него уже была добыча. Чезаре проснулся, все еще чувствуя железный вкус крови. Запить его не удается ни водой, ни легким вином. Сначала, когда он только попал в этот мир, волк Робба Старка его пугал. Серый ветер, кажется, так его звали, и сам отнесся к изменениям в хозяине настороженно. Само собой, он не пытался напасть, но кидал на Чезаре недоверчивые настороженные взгляды. Волк редко задерживался в Винтерфилле надолго, стремясь убежать в ближайшие леса и там загонять очередную косулю. Бранд даже заметил, что раньше серый ветер таким не был. Впрочем, этот лохматый зверь не был бы такой проблемой, если бы Чезаре не начал во снах видеть его глазами. Он так и не смог набраться смелости, чтобы спросить об этом у брата. Судя по тому, что он узнал, незаметно расспрашивая Грейджея за кубком вина, дело было в крови Старков. Иначе почему бастард его отца столь же просто общался со своим зверем, которого назвал призраком? Этот мир, который Чезаре только начал познавать, хранил немало тайн и загадок. Начать хотя бы с драконов, на которых летали первые таргариены. Конечно, сам Роб ни самих гигантских ящеров, ни их останков не видел, но материальные свидетельства были весьма внушительны. Судя по книгам, в речных землях стоит проклятый замок Харренхолл, оплавленный драконьим огнем. Кто знает, может, в ближайшие месяцы Чезаре даже сможет побывать в нем. Наверняка со временем найдется объяснение и его волчьим снам. Сейчас же у него были совсем иные приоритеты. Они наконец-то прибыли к Рвакайлин. Сказать, что Чезаре был разочарован, ничего не сказать. После величественных стен Форли и Милана три поросших мхом башенки, одна из которых при этом заваливалась на бок, смотрелись откровенно жалко. Соберись Чезаре остаться лордом Севера, он поставил бы на месте этого убожества нормальный замок. Сейчас же на это не было ни времени, ни денег. Разведчики приносили новости о состоянии дел в речных землях, и они были далеко не радостными. Армия лордов Венса и Пайпера была разбита Джейми Ланнистером, остатки отошли к Риверону. Цареубийца подошел к Риверону и разбил превосходящие силы Эдмура Талли, пленил его со многими знаменосцами, да еще взял крепость в осаду. Второе же войско Ланнистеров под командованием Тайвина двигалось к Харренхоллу, беря все замки, попадающиеся на пути. К перешейку он вряд ли пойдет, Слишком уж дурная слава у этого клочка земли, но окончательно разграбить речные земли и лишить знаменосцев Талли их родовых гнезд было ему по силам. Положение ухудшалось с каждым днем, и Чезаре нужно было действовать, но приходилось ждать Мандерли. Ему предстояло выбрать, отец или сын, сразиться ли с превосходящей армией Тайвина или переправиться через реку и помочь осажденному Риверону, нанеся удар по сыну. Сегодняшний военный совет ничем не отличался от предыдущих. Карта, расстеленная на столе, за ночь не изменилась, как и лица участников, разве что Джон Амбер выглядел более помято, чем обычно. Усиленные возлияния, особенно во время войны, никому не идут на пользу. Свежих новостей не было, потому переливание из пустого в порожнее продолжалось. Чезаре уже устал слушать рассуждения о достоинствах и недостатках обоих полководцев и их стратегического положения. Именно из-за испытываемой скуки он первым заметил женщину, зашедшую в комнату. Она была довольно молода и весьма красива, хотя и не во вкусе Чезаре. В сером отороченном мехом платье, рыжие волосы стянуты в узел на затылке. «Мама», — промелькнула в голове, — нежность, затопившая его, не принадлежала Чезаре. Дело было в рабе, затаившемся где-то, но не ушедшем окончательно, или в хлынувших детских воспоминаниях, сказать трудно. Лорды по очереди приветствовали леди Старк, расспрашивая ее о путешествии. Чезаре же лихорадочно размышлял, о чем говорить с ней и как себя вести. Прикинуться ли испуганным мальчишкой и попросить материнского совета, или показать, что мальчик вырос и вполне готов принимать решение. Ну вот, леди Кейтилин попросила оставить ее с сыном наедине. Как только за Тионом закрылась дверь, Чезаре вплотную подошел к ней и крепко обнял, вдыхая свежий запах волос. Леди-мать, кажется, опешила от такого бурного проявления чувств, но через миг уже сама поглаживала плечи сына. В ее глазах, таких же синих, как глаза самого раба, были тревога и волнение, когда она отстранилась. «Почему ты не остался в Винтерфилле? Зачем подверг себя такой опасности? Ты мог назначить военачальником любого из лордов. Матушка, я должен сам вызволить отца и девочек, иначе каким лордом я буду, если не могу даже защитить свою семью?» Кейтилин понимающе закивала. Превыше всего она ценила семью, потому объяснение ее устроило. Она отдала должное холодным закускам Элю, пока Чезаре рассказывал ей о событиях в Винтерфилле. Наблюдая за ним, леди Кейтилин слабо улыбалась каким-то своим воспоминаниям. Прикосновение к щеке заставило его умолкнуть. «Что происходит в речных землях, Роб?» В ее голосе была твердость и решительность. «Я же вижу, что ты от меня что-то скрываешь. Риверон в осаде, а твой брат в плену». Она вздрогнула, но ничем другим не показала своего смятения. Чезаре не хотел давать пустых обещаний и потому повернулся к ней спиной и подошел к очагу, намекая этим, что разговор окончен. «В привратной башне есть свободная комната рядом с моими покоями», — бросил он напоследок. Услышав цоканье каблуков и скрип закрываемой двери, Чезаре перевел дух. То, что она сразу не разоблачила в нем самозванца, уже хорошо, но все равно с этой женщиной надо быть настороже, никто не знает мужчину лучше, чем мать или любовница. К счастью, постоянной пассии у раба не было, ни в традициях это у северян. Они, судя по всему, предпочитали проводить время с собственной рукой, ну, или в выстывшей постели со своими женами, похожими на снулых рыбин. Впрочем, в данном аспекте лорду Эдгарду явно повезло, что выбрал себе жену на юге. Скучнейшие люди. Чезаре вспомнилась чертовка Фиометта с ее низким грудным голосом и умением одним взглядом доводить мужчин до исступления. Куда уж этим северным курицам до подобного искусства. Те две служанки, которых Чезаре за этот месяц приглашал в свою постель, лишь немного утоляли его голод, но не приносили никакого удовлетворения. После полного рога крепкого Элити он мечтательно рассказывал о бравоских прелестницах. Чезаре клятвенно пообещал себе, что пригласит парочку из них в семь королевств. Сразу же, как только уничтожит всех своих врагов. Глава 3. Договориться можно со всеми. Хоть с Эрглором, хоть с неведомым. Главное, знать, что предложить. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. С момента своего появления в этом мире Чезаре не встречал людей старее и уродливей, чем у Олдер Фрей. Лицо его напоминало старое подгнивающее яблоко, а исходящий от него зловонный запах старости вызывал рвотные позывы, хоть их с престарелым лордом и разделяло больше пяти шагов. Не позавидуешь его девочке-жене. Понятно, отчего у нее такой затравленный вид. От этой встречи его отговаривали все, от матери до последнего вассала. Они же выписали ужасы, что могли приключиться с ним в гостях у покойного хорька, как едко выразилась леди Кеттелин. Она даже порывалась лично отправиться на переговоры, чтобы обезопасить своего первенца. Чезари по достоинству оценил этот жест, но принять его не мог. План дальнейшей кампании нарисовался перед ним в тот же вечер, когда леди Кеттелин вместе с отрядом Мандерли прибыла к рву Кайлин. Зачем метаться между двумя вариантами, когда можно выбрать оба? Тейвин Ланнистер, как много в этом имени. О нем поют песни, слагают легенды. Он знаменитый полководец и политик, много лет управлявший государством. Неужто он воспримет всерьез мальчишку с севера, не побывавшего ни в одной битве? Не сыграть на этом было бы настоящим преступлением. Как поступил бы на месте Чезари юнец, жаждущий славы и подвигов? Пошел бы в лобовую атаку, понадеявшись на удачу и внезапность. И ничего, что вражеское войско превосходит как в пехоте, так и в коннице, доблесть решает все. Чезари же решил рискнуть. Он наставит небольшой отряд, что отвлечет внимание старого льва, а после совершит стремительный рывок к Риверону и застанет молодого со спущенными штанами. Конечно, придется пренебречь обозами и оставить у себя в тылу множество невзятых замков, но если план удастся, он выиграет очень многое. Узнав о его замысле, леди Кеттелин посоветовала назначить командовать оставшимся отрядом лорда Болтона как человека холодной хитрости. Подумав, Чезари решил, что избыток холодной хитрости у его вассала может выйти ему боком, и назначил Галбарта Главера, не такой бесшабашный, как Джон Амбер, и на том спасибо. И вот он стоял под взглядами у Олдера Фрея и его многочисленного потомства и должен был убедить его пропустить войско через переправу. Роб Старк, проскрежетал лорд переправы и глянул на своего гостя с нескрываемым неодобрением. «Половина моих внуков старше тебя. Почему я должен тратить время на такого сопляка?» Чезари проглотил колкости и не напомнил этой развалине, что его вообще-то пригласили. Сколько же раз ему говорили нечто подобное. Если сначала это задевало, то теперь Чезари встретил упрек с легкой улыбкой. «Отец, не нужно так говорить с нашим благородным гостем», — встрял один из младших сыновей лорда Уолдера. «Ага, мои бастарды собираются поучить меня вежливости», — он обернулся, смерив сына недовольным взглядом. «Твоя мать доила коз, когда я наградил ее своим семенем». Эта перепалка дала Чезари время придумать остроумный ответ. «Юность и неопытность, недостаток временный. Не вижу смысла держаться за материнскую юбку, если я в состоянии сам говорить за себя». Фрей приподнял белесые брови. «И что же юному северному лорду нужно от бедного старого лорда Фрея?» Чезари не понравилось, как был задан вопрос. «Впустить моих людей в ваши гостеприимные стены и дать им переправиться на другой берег». От доброжелательной улыбки уже сводили скулы. Старик аж всплеснул руками. «Чтобы ланнистеры, когда разобьют вас, пришли и по мою душу». Он задумчиво пошамкал бескровными губами. «Ваш дед Хастерталли не приехал на мою свадьбу, хотя я звал его, и на предыдущую, кстати, тоже. Плевать он хотел на покойного Уолдера Фрея. Никто из вашей семейки меня не уважает. Почему же я должен посылать своих сыновей на смерть?» То, что лорда Фрея не убедят простые слова, Чезари знал еще когда его вели по темному унылому коридору. Леди Кеттелин возмущалась, что он не исполняет свой вассальный долг и не идет на помощь ее брату. Чезари же прекрасно понимал старика, далеко не каждый хочет рисковать во имя вассального долга. Большинству достаточно и этого, но для лорда Фрея нужна другая идея, ради воплощения которой его потомки будут рисковать своими жизнями. «Мы не можем поговорить наедине, ну, что стоите?» Скрипучий голос лорда Уолдера эхом разнесся по залу. «Вон, все вон!» Стоящая у кресла леди Фрей за нерасторопность получила ускорение в виде шлепка пониже спины. Когда же в зале не осталось никого, кроме них, Чезари наконец мог говорить серьезно. «Хотите уважения и влияния? От Тейвина Ланнистера вы их не получите. Почему ты так думаешь? Может, он предложит мне Риверон и женит племянников на моих дочерях?» В водянистых глазках лорда Фрея мелькнул интерес. «Лорд Тейвин Ланнистер уважает и ценит лишь лорда Тейвина Ланнистера». Старик ничего не ответил на это заявление. Видимо, их мнения совпали, но он не собирался это подтверждать, чтобы не ослабить свою позицию и не продешевить. «Что же ты хочешь мне предложить?» юный Старк, что отличало лорда переправы от всех прочих лордов семи королевств? Ответить на этот вопрос может каждый. Огромное потомство. Для чего такому скупцу и трусу понадобилось огромное потомство? Дело было отнюдь не в похоти, как думали многие. Дети – один из множества способов оставить наследие. Старик Фрей может ворчать на них, может оскорблять их, но об их будущем он все равно будет заботиться, таким образом, укрепляя собственное наследие. Это и было целью, ради которой он пойдет на риск. «Как насчет двух замков в западных землях для ваших сыновей?» Фрей противно захихикал. «Ты предлагаешь мне то, чего у тебя нет и никогда не будет, если цареубийца отрубит тебе голову. Тогда почему мы до сих пор говорим, если я почти что труп?» Было трудно угадать по лицу старика, о чем он думает. «Этого мало», — наконец изрек он, почесывая абсолютно лысую макушку. «Двое моих внуков отправятся в Винтерфилл в качестве воспитанников. Еще одного устроит положение оруженосца при вашей милости. Ау, я уже ваша милость», — внутренне скривился Чезаре, хотя прекрасно уловил сарказм. «Идет. Это еще не все», — погрозил пальцем почти союзник. «Ваша сестра Ария выйдет за одного из моих сыновей, а вы сами женитесь на моей дочери, тут я могу предоставить выбор, у меня их много». «Нет», — Чезаре досадливо цокнул. «Насчет Арии все довольно сложно. Сейчас она в логове львов, потому я не могу давать обещания, исполнение которых от меня не зависит». Оставалось удивляться превратностям судьбы. Если тогда, в прошлой жизни, Чезаре придерживался правила воевать, так со всем миром, жениться, так на принцессе, то теперь ему придется вести под венец дочь первого замшелого пня, лишь бы продолжить кампанию. Впрочем, ему же не всю жизнь с ней жить. Люди заболевают, падают с лошадей, травятся несвежей рыбой. Что же касается женитьбы на вашей дочери, все будет зависеть от числа копий и мечей, что будут в ее приданом, многозначительно заметил Чезаре. Это должно быть настолько хорошее приданое, словно она выходит за будущего короля. Видя, как заблестели глаза старого хорька, Чезаре понял, что волноваться больше ни о чем. Намекать на будущие планы было рискованно, но зато теперь по уровню лояльности Фрей может посоперничать с Джоном Амбером. Увидеть свою дочь королевой втайне мечтает каждый отец. Во время праздничного ужина в честь заключения союза леди Киэтилин сидела как на иголках. Она плохо владела лицом, потому, стоило ей взглянуть на хозяина замка, на нем мелькали то презрение, то опаска. Хорошо, что Чезаре не пустил ее на переговоры, меньше всех прочих людей к дипломатии склонны сочетающие в себе правильность и темперамент. Хорошо бы спровадить ее в Винтерфилл. Пусть младших проведает и заодно доставит внуков лорда Уолдера, тоже Уолдеров. Чезаре тем временем представили многочисленное семейство Фреев. Очень быстро от имен и родственных связей закружилась голова, и он обещал себе позже разобраться с этим. Его новый оруженосец Оливер тем временем подливал ему вино, отменное, к слову сказать. В отличие от своей родни, он совершенно не походил на хорька. Судя по всему, он унаследовал все лучшие от матери. Ни у одного другого Фрея Чезаре не заметил такого изящно вылепленного носа и резкого излома угольно-черных бровей. В ближайшем бою этот мальчик будет прикрывать ему спину. Хотя, какой он мальчик, они с Роббом почти ровесники. Потому, неплохо бы подружиться с ним или хотя бы создать видимость дружбы. Чезаре как раз обсуждал с Оливером предстоящую кампанию, когда почувствовал на себе взгляд. Нет, не так, взгляд. Чезаре оглядел зал и заметил, как одна из девушек резко отвернулась и с преувеличенным вниманием стала изучать содержимое тарелки. Так как сидела она возле окна, лицо ее можно было хорошо рассмотреть. У нее были волнистые светло-русые волосы, большие чуть на выкате глаза, круглые румяные щеки. Среди ярких римских красоток она непременно бы затерялась, но здесь, окруженная родственницами лорда Уолдера, казалась чуть ли не Афродитой. Находясь Чезаре в менее шатком положении, он непременно узнал бы у Оливера ее имя и вечером, когда половина его знаменосцев блевала бы во дворе, а другая по уровню выпитого вплотную приближалась бы к их состоянию, наведался бы к ней в спальню. Но все-таки не хотелось, переспав с чьей-то женой, ухудшать отношения с новоприобретенными союзниками. Потому Чезаре вновь отхлебнул из кубка и улыбнулся Джону Амберу, поднимающему за него очередную здравицу. Глава 4. Когда гремит оружие, музы молчат. Император Робб Старк, первый с его имени позаимствовано у Цицерона. Несмотря на предстоящий изматывающий марш до Риверона, леди Киэтилин собиралась остаться со старшим сыном до конца, и возражения последнего в расчет совершенно не брались. Упрямству этой женщины мог бы позавидовать и Хуан, начавший погоню за очередной юбкой. Убедить ее, если не отправиться в Винтерфилл, то хотя бы погостить немного в близнецах удалось лишь благодаря вмешательству Бринди Натальи. Чезари был доволен. Черная рыба, без сомнения, оказался одним из лучших его командиров. Поначалу, когда Бринди Натальи только представили Чезари, он решил приблизить его, чтобы показать, насколько ценны для него родственные узы. Лишь потом, когда Талли начал охоту на ланнистерских лазутчиков и разведывательные отряды, стало понятно правильность этого назначения. Этот человек всю жизнь провел на войне, в юные годы отличился на ступенях, во время последней династической грызни Таргариенов. Зрелость встретил во время восстания Роберта Баратиона. Теперь же его обветренное лицо изрезано морщинами, в волосах поблескивает седина, но разум еще ясен, а руки крепко держат меч. Его знания и опыт сложно переоценить. Сейчас они сидели в шатре над картой и думали о предстоящей битве за Риверен. Уже стемнело, и потому горели свечи, слабо освещая скудную походную обстановку. Прочие лорды уже высказали, что хотели, и пошли спать, но черную рыбу Чезари попросил задержаться. «Ты же лично знаком с Джейми Ланнистером, дядя?» Хоть Бриндин и приходился ему двоюродным дедом, называть его дядей было как-то проще. «Видел его пару раз на турнирах, но ты должен помнить его лучше». Всего год назад он приезжал в Винтерфилл в свите короля. Напоминание вызвало досаду. В том-то и дело, что он почти не помнил. Воспоминания Робба походили на витраж, разбитые и сложенные заново. Часть осколков потерялась, часть сложили неправильно, из-за чего рисунок выходил нечетким и обрывистым. «Да, знаю, но тогда я не обратил на него должного внимания», — нашелся Чезари, покручивая в руке кубок со слабым вином. «Ты же оценивал его, как возможного противника. Не припомнишь свои наблюдения?» Бриндин наморщил лоб, из-за чего его густые брови сошлись над переносицей. «Очень самоуверен, любит и умеет рисковать, но с трудом переносит поражение и совершенно лишен терпения». Черная рыба перевел вопросительный взгляд на Чезари. «Нетерпелив, это хорошо», — заметил Чезари, по старой привычке поглаживая подбородок. «Твои разведчики говорят, он не сидит на месте. Сколько уже острогов взял, борясь со скукой? Как думаешь, дядя, если лазутчики заметят, что отряд Малистеров перешел в наступление и осадил замок Рейвентри, Ланнистер сорвется с места?» Бриндин поднялся на ноги и принялся мерить шагами шатер. «Хочешь устроить засаду?» Чезари покачал головой. «Не помешает оставить сотню лучников, чтобы проредить их конницу, но самое главное – не допустить штурма Риверена». Чезари потер глаза и поборол желание зевнуть. «Мы можем уничтожить армию цареубийцы, пока он освобождает Рейвентри. Придется сделать небольшой крюк на восток, чтобы не наткнуться на отряд Ланнистера. У нас будет день, не больше, пока он не вернется в лагерь», — заметил черная рыба. Его взгляд сделался пронизывающим и тяжелым, словно он силился прочесть мысли родственника. «Ты понимаешь, что если не успеешь, поставишь всю армию под удар?» «Понимаю, дядя, и потому надеюсь на твою правоту и верность твоих разведчиков». Слова Чезари были совершенно искренни. Он понимал, что от грамотной разведки в его плане зависела большая часть успеха, и готов был довериться этому пожилому рыцарю. Если все пройдет как нужно, он найдет для него подходящую награду. Если же нет, тогда и переживания потеряют всякий смысл. Тион вызвался возглавить лучников, направляющихся к шепчущему лесу, чтобы встретить и потрепать цареубийцу. То, что фактически они все смертники, его не волновало. «Помнишь, ты назвал меня братом? Что, думаешь, я и умереть за тебя не смогу?» Он усмехнулся так, как умел только он, озорно, но в то же время с присущей ему долей ехидства. В этом был весь Тион Грейджой. Кому и что он пытается доказать этой бравадой? Что он отважен, что верен Старкам и на него можно положиться? «Люди черной рыбы смогут вывести вас оттуда. Когда вас начнут теснить, уводи людей. Не смей геройствовать и подставлять других». Тион ничего не сказал. Просто крепко обнял, как равного, как брата. Неожиданно накатили воспоминания из далекого прошлого. Хуан ведь обнимал точно так же и улыбался тоже. 9 ударов в грудь, 1 по горлу. Стало горько, так, что захотелось закричать. Скольких людей он потерял, скольких спокойно отправил на смерть. Почему же паршиво именно сейчас, когда всего лишь исполняешь каприз заносчивого мальчишки? Принадлежали ли эти остаточные чувства рабу или за время пути Чезари сам успел привязаться к Тиону? «Я вернусь, Старк, и вместе мы будем пировать в Риверане», — заявил Грейджой, откидывая полог шатра. Чезари почему-то хотелось в это верить. Смеркалось. Отряд перешел камнегонку выше по течению, но до брода через Красный Зубец было еще несколько миль. Проводники, выделенные черной рыбой, знали свое дело. Если темп продвижения не снизится, они прибудут к южному лагерю с запасом в пару часов. Чезари встретился взглядом со своим новым оруженосцем и ободряюще улыбнулся ему. Оливер явно робел. Это была его первая битва, первая война. Впрочем, не для него одного. Из всех юношей, что будут прикрывать Чезари спину в предстоящем сражении, ни один не бывал на настоящей войне. Ни Первин Фрей, ни братья Карстерки, ни Патрек Маллистер. Лица у всех суровые, сосредоточенные. Никто не пытается завести разговор или хоть как-то иначе развеять напряжение. Отряд Чезари был самым малочисленным, так же, как и южный лагерь, что ему предстояло захватить. Чезари осознанно взял на себя столь скромную роль. В семи королевствах до сих пор считалось, что правитель обязан быть отличным воином и лично вести своих людей в битву. В мире же Чезари от этого постепенно отходили. Сам Чезари неоднократно участвовал в сражениях, но никогда не летел на острие атаки. Судьба Карла Смелого его многому научила. Потому атаку на северный лагерь возглавил Бриндин Талли, а на западный – Руси Болтон. Выбрав для себя менее ответственную и опасную цель, Чезари свел риски к минимуму. Правда, никто не отменял случайности, но от нее не может защитить никто. По правде сказать, из-за любой мелочи все могло пойти прахом. Окажись часовые северного лагеря чуть усерднее или будь западный лагерь укреплен чуть лучше, и не видать Чезари Борджия его триумфа. Дьявол в деталях, как говорят англичане. Сомнения, сомнения, сомнения. Сомнения и ожидания, вот что самое сложное в любой войне, явной или тайной. И вот, наконец, они у лагеря, если его можно так назвать, хаотичное сборище палаток, шатров и телег, окруженное хиленьким частоколом, через который коза перепрыгнет. Порой Чезари был безмерно рад, что в этом мире не было ни пушек, ни древнеримских военных трактатов, это сильно упрощало дело. Чувствуя его настроение, серый ветер нарезал круги вокруг лошади от нетерпения. Спешившись, Чезари погладил его по стальному меху и вопросительно взглянул на проводника. Из южного лагеря можно было заметить западный, но никак не северный, потому выгадать время, чтобы напасть с дядей Бриндином одновременно было непросто. Вестового или ворона не пошлешь. Приходилось ориентироваться по звездам, благо ночь обещала быть ясной. «Пора, милорд», — сообщил проводник, и Чезари подавил вздох облегчения. Его напутственная речь не блистала красноречием и вышла на диво коротко. «Покажем Ланнистерам, что за вероломство следует суровая расплата». Его воины не кричали от воодушевления и не бились в экстазе предстоящей битвы. Лучники занимали свои позиции, конники успокаивали лошадей, встревоженно косящих на лютоволка. Чезари с помощью Оливера забрался в седло. Оруженосец подал ему шлем, открытый, без забрала, заставивший с тоской вспомнить любимый миланский доспех. Но не время плакать от криворукости северных кузнецов. Он махнул рукой, давая команду лучникам. Мгновение, и сотни стрел взметнулись в воздух, загораясь в чернильном небе яркими звездами. Эта картина показалась Чезари прекрасной. До того момента, пока лагерь не запылал, три залпа, и в бой вступили всадники. Они налетели, как волна, сметая ограждения, палатки и людей. Среди них был и Чезари. Его меч рубил мечущихся полуголых людей, напоминающих отару овец, учуявшую приближение волка. Где-то рядом сновал серый ветер, и скрежет его челюсти не могли перекрыть никакие другие звуки. Продвигаясь вглубь лагеря, Чезари все чаще встречал организованное сопротивление, но что они могли сделать? Строй пехотинцев при всем желании не напоминал македонскую фалангу, а десяток кое-как вооруженных всадников не походил на орду Аттилы. От дыма невозможно было дышать, а глаза начинали слезиться, но Чезари, как жнец неведомого, продолжал свой изнурительный и монотонный труд. В какой-то момент он заметил всадника в тяжелой броне, несущегося прямо на него. В зареве пожара красный бык на его щите смотрелся до нельзя зловеще. Чезари изготовился, хоть правое плечо и ощущалось чем-то чужеродным, щит был изрядно порублен, а меч готовился выпасть из слабеющих пальцев. Когда до столкновения оставался удар сердца, откуда-то слева, из-за поваленной телеги, метнулась серая молния. Из-за силы удара рыцарь вылетел из седла, а серый ветер вцепился в хребет жалобно ржущей лошади. Несколько минут понадобилось Чезаре, чтобы утихомирить собственного коня, так и норовящего встать на дыбы. Когда он наконец смог спешиться, битва уже начинала затихать. Его противника придавила туша лошади, и судя по месиву на месте головы, сомневаться в его смерти не приходится. Седьмое пекло. Да это же сир Фарли Престор, командир лагеря. Оливер поддел ногой щит с быком и покачал головой. Эх, жаль, такой был бы пленник. За эту ночь мы пленим еще немало ланнистерских прихвостней. Веревок, чтобы их вязать, не хватит. Вокруг Чезаре собиралось все больше людей. Ему протянули мех с вином, чтобы промочил горло. Слуги увели коня, а Оливер снял с Чезаре шлем. Они расположились прямо там, в паре шагов от изуродованного тела Фарли Престора, на небольшом островке травы, который не потревожили лошадиные копыта. Можно было, конечно, занять любой из непострадавших шатров, но в тот момент никто об этом не подумал. Юноши оживленно обсуждали отгремевшую битву, хвастались успехами, шутили. Изредка прибегали вестовые с новостями из других концов лагеря. Сколько это точно продолжалось, Чезаре сказать не мог. Когда уже начинало светать, к месту стоянки примчался всадник в цветах Талли. Срочные новости для милорда, под градом валил с его лица. Из-за сбитого дыхания голос то и дела срывался, из-за чего приходилось напрягать слух, чтобы понять смысл сказанного. Цареубийца ударил нам в тыл. Сир Бриндин убит. Погибших не сосчитать. Коня, отрывисто приказал Чезаре, обращаясь к Оливеру. Повернувшись к его старшему брату, в числе прочих вскочившему на ноги, Борджиа отрывисто бросил. Собери столько всадников, сколько сможешь, мы должны успеть. В начавшейся суете ему вспомнились слова Бриндина Талли. Ты понимаешь, что если не успеешь, поставишь всю армию под удар. Да, он был готов, более того, даже предполагал возможность удара со стороны Джейми Ланнистера, потому под командованием Черной Рыбы было больше воинов, чем у Чезаре и Болтона вместе взятых. Он оставил старшего Карстерка за главного и помчался к северному лагерю. Теперь они не пытались сохранить секретности и не выбирали самые удобные места для переправы. Ветер разносил запах крови и мертвечины. Чьи это ощущения? Его или волка? Впрочем, какая разница? Он жив, и это главное. В эту ночь весы снова качнутся на его сторону. Осталось лишь одно усилие, один рывок. Когда они достигли северного лагеря, рассвет уже вовсю разгорался на небосклоне. Выехавший вперед Джон Амбер выглядел помятым, но довольным. «Осада снята, ваша милость, реверен ваш». Чезаре не стал его поправлять. Его больше интересовало другое. «Где цареубийца?» «Да здесь, недалеко». Он сразу посерьезнел и махнул куда-то в сторону лагеря. На силу его усмирили. «Сейчас сидит под надзором моих людей. Готовимся его в крепость переправлять». От сердца несколько отлегло, но Чезаре не мог оставить неясности. «А дядя Бриндин, жив он, но об этом лучше мистеров спросите». Знатно его потрепали. Чезаре прикрыл глаза и позволил себе слабую улыбку. Первая победа за ним. Осталось лишь воспользоваться ее плодами. Глава 5. Порой чужие ошибки могут быть ценнее доблести целой армии. Оливер Фрей, мастер над шептунами. Первым, что сделал Чезаре, оказавшись в Риверане, приказал приготовить ванну. Некоторые особенно воодушевленные лорды предлагали сразу же, не снимая доспехов, закатить пир в большом зале, но Чезаре решительно перенес празднество на вечер. Людям был необходим отдых, да и заботы с победой не закончились. Нужно было разместить пленных, чтобы в ближайшую неделю не померли от холода и недоедания. Собрать что можно из лагерей, позаботиться о мертвых, не хватало еще эпидемии. Чезаре же следовало учесть все детали и поручить все это толковым людям. Но это все будет потом, а сначала ванна. Покои ему выделили достойные, а если сравнивать с Винтерфиллом, так почти королевские. Мебель не выглядела новой, но была красива и удобна, в отличие от поделок северных столяров. Чезаре не удержался и провел рукой по атласному покрывалу песочного цвета, уткнулся лицом в подушку, вдыхая едва уловимый аромат цветов. Огромные стрельчатые окна выходили на северо-запад. Солнце по утрам не будет светить в лицо и выгонять из уютной постели. Да, здесь ему определенно понравится. Слуги внесли бадью, быстро наполнили ее водой и оставили на столике несколько баночек и флаконов. Оставшаяся девушка помогла ему раздеться. Погружение в горячую воду было настолько приятным, что Чезаре невольно застонал. Мягкие женские руки, что легли на плечи, были не менее приятны. «Милорд не возражает против помощи?» — спросила она деланно невинным тоном. Милорд не возражал. Щедро намыленная мочала запорхала по спине, стирая въевшиеся в кожу грязь и пот. То и дело шею щекотали чужие волосы, разметавшиеся от усердия. Девица отошла за кувшином с горячей водой, а Чезаре невольно скользнул взглядом по ее ладной фигурке. Встреться она ему в прежнем мире, принял бы ее за каталонку с изрядной долей берберской крови. Все в ней от истинно-черных вьющихся волос до маленькой родинки над верхней губой напоминало о тех замечательных годах, когда он был валенсийским епископом, и потому особенно неожиданно было встретить столь яркую южную красоту среди светлокожих жителей речных земель. «Как твое имя, красавица?» — не утерпел Чезаре. «Эстриль М. Лорд», — чертовка умудрилась покраснеть, хотя во взгляде не было и капли смущения. Когда она вновь склонилась над ним, Чезаре дернул ее на себя так, что девица оказалась в воде. Эстриль лёхнула скорее от неожиданности, чем от возмущения. Ее блуза намокла, и сквозь нее проступили напряженные соски. Тяжелая же юбка всплыла и вздыбилась наподобие паруса, что выглядело очень комично. Целовалась Эстриль со знанием дела, из чего следовал вывод, что она совсем не девица. Впрочем, было бы удивительно, если бы молодой лорд Талли не позвал бы греть в постель такую красотку. «Да ну его, этот сон», — думал Чезаре, стаскивая с девушки одежду и неся ее в сторону кровати. «Что же я, не заслужил свою награду за победу?» Ближе к вечеру Чезаре пришел будить человек с гербом Мандерли на дублете. Он так старательно не смотрел на прелести Эстрили, устроившейся прямо поверх покрывала, что это вызывало невольную усмешку. В коридоре им встретился Тион, синюшный, с перевязанной головой, но живой. От его объятий чуть не захрустели ребра. «Вот мы и победили, Роб, а ты сомневался?» К ним, звеня цепями, уже спешил мистер Риверона, седой тщедушный старичок с цепкими темно-серыми глазами. «Мастер Грейджой, вам нельзя подниматься. Вы отказались от макового молока, но швы могут разойтись от малейшего движения». «От каких движений? Я же ни в грудь и ни в ногу ранен». Тион недовольно скрестил руки на груди. «Я что теперь? И пир должен пропустить из-за какой-то царапины?» От возмущения у мейстера пропал дар речи. «Ваша милость», — он перевел взгляд на Чезаре, — «скажите хоть вы ему, он уже потерял ухо, и если не хочет умереть, пусть побережет себя». «Какая-то царапина?» — переспросил Чезаре, глядя вслед удаляющемуся мейстеру. «И как ты не орешь от боли, если отказался от макового молока? Эль, мой друг, творит чудеса». Лишь после такого заявления Чезаре заметил странный блеск в глазах Тиона и различил характерный запах. Пока Чезаре тащил его до покоев, чтобы уложить неугомонного железнорожденного в постель, он разоткровенничался и заявил, что ненавидит мистеров и что все они шарлатаны. В качестве примера привел своего дядю Урригона, умершего от неправильного лечения. Чезаре мысленно посочувствовал бедному лекарю. Он давно заметил, что жители Семи Королевств намного крепче, чем люди его родного мира. Джону Амберу откусили пару пальцев, а он лишь расхохотался. Железнорожденные, танцуя со своими топорами, нередко лишают друг друга пальцев. Человек, лишившись уха, должен лежать пластом и изредка постановать, а не идти на своих двоих на пир, чтобы влить в себя как можно больше дарнийского. Управившись с Тионом, Чезаре спустился в большой зал, где его уже поджидало большинство лордов, участвовавших в снятии осады с Риверона. Началось долгое представление тех, кто был в плену у Ланнистеров или сидел в крепости. Особое внимание Чезаре уделил Эдмару Талли. Леди Кейтилин оказалась права. Они с Роббом действительно были похожи, словно родные братья. Более того, темно-рыжие волосы и борода, породистый нос и оливковая кожа делали Эдмара Талли похожим на прежнего Чезаре. Шутка судьбы, да и только. Когда с приветствиями было покончено, присутствующие расселись. Мимоходом Чезаре отметил, что все юнцы, которые защищали его на поле боя, оказались по краям столов, оттесненные старшими родовитыми лордами. Это вызывало досаду. Лишь из тех юношей могли выйти самоотверженные командиры, преданные ему без остатка. Для их же отцов и дедов Чезаре являлся лишь очередным старком, не больше и не меньше. Для них интересы рода всегда будут стоять выше всякого сюзерена, а собственный замшелый замок много милее даже самой прекрасной столицы. Придет время, и они уйдут в землю, как уходили их предки. Важно, чтобы их наследники изменились так, как нужно Чезаре. Двери отворились, впуская целую процессию слуг, несущих подносы с различной снедью. Музыканты кончили настраивать инструменты и грянули что-то веселое и боевое. Чашник уточнил у Чезаре, предпочитает он арборское, дарнийское или лессинийское, а после наполнил кубок лучшим вином, что Чезаре когда-либо пил. Да, в Риверроне определенно было лучше, чем в Винтерфилле. Поросенок, запеченный с черносливом, под натиском оголодавших лордов быстро превратился в кучку костей. Его место тут же занял красавец-фазан в собственном ярком оперении. Впрочем, и он надолго не задержался. Слуги сновали, как муравьи, подхватывая опустевшие блюда и ставя на их место полные. Грешным делом Чезаре испугался, что такими темпами они могут быстро опустошить кладовые замка, но успокоил себя тем, что теперь обозы от близнецов вполне могут беспрепятственно дойти до них. Все тосты, произносимые лордами, были в его честь. Его уже окрестили молодым волком, и Чезаре принял это как должное. Он победитель, разбивший цареубийцу. Больше восторгов можно было бы получить, лишь одолев старого льва, когда перед глазами уже слегка плыло, но идти во двор справлять нужду еще не хотелось. Чезаре решил, что стоит поговорить с соседями по столу. Титас Блэквуд отнесся к его порыву благосклонно, правда, от этого он не становился лучшим собеседником. На вопросы Чезаре этот немолодой воин отвечал четко и коротко, из-за чего беседа выходила комканно и теряла всякую плавность. Помимо этого, в нее то и дело пытались вклиниться Джон Амбер и Джейсон Маллистер, оба уже изрядно пьяные. Чезаре лениво слушал рассуждения Амбера о продолжении войны, пока не прозвучали следующие слова. «Ну, теперь то, когда цареубийца в наших руках, можно будет вызволить из плена лорда Эддарда. Уж тогда-то все пойдет, как по маслу». Это заявление подействовало на него, как ведро воды. Мысли лихорадочно заметались, и Чезаре ощутил подступающую панику. Поднявшись, он на слабеющих ногах вышел из зала и вжался в камень стены. Мелькнула лихорадочная нездоровая мысль отправиться убивать Джимми, чтобы хоть так сорвать переговоры. Пальцы судорожно сжались на рукоятке ножа, висящего на поясе. Из зала за ним выбежал серый ветер. Лютоволк подошел вплотную и вопросительно уставился на хозяина. Поглаживая его по мохнатой большелобой голове, Чезаре смог успокоиться и прийти в себя. Будь он в родном мире, сделал бы так, чтобы живым лорд Эддард до своих не доехал, но в Вестеросе не было верного Микелетта. Со временем Чезаре надеялся вырастить его из Оливера, младший сын не самого влиятельного рода, смотрящий на патрона восторженными глазами, вполне годился на роль карающего клинка своего господина. Воспитание в близнецах уже лишило его фантазии относительно рыцарства. Пройдет немного времени, и этот юноша будет готов для отведенной ему роли. Пока же у Чезаре не было человека с нужными навыками для подобного задания, а нанимать кого-то на стороне было слишком опасно и губительно в случае разоблачения. Возвращаться на пир не имело смысла, лордам было все равно, с ними пьет их предводитель или нет. Чезаре решил навестить Бриндина Талли. Его покои не пришлось долго искать, все они находились в одной башне. Поднимаясь по лестнице, приходилось держаться за перила и бегущего рядом серого ветра, выпито все же было немало. Войти удалось тихо, не потревожив ни усыпленного маковым молоком Бриндина, ни задремавшую над вязанием сиделку. Обстановка вокруг была скудная, необжитая. Ах да, дядя Бриндин же много лет провел в долине, избегая посещения родного замка и общения с братом. Всю жизнь служил, всю жизнь защищал родных людей, а теперь лежит здесь, всеми забытый, когда спасенный им племянник надирается в большом зале и горланит песни. Людская слава быстротечна, как и людская память. Ему ли об этом не знать? Он может истратить молодость на борьбу и даже испить нектар побед, но умереть в бегах, как крыса. Враги и завистники будут всегда, сколько бы яда он на них не перевел. Заняв железный трон, он не положит этому конец. Его жизнь будет постоянной борьбой. Радует, что не обязательно бороться в одиночку. Ему нужно собрать людей, которые позже займут места в Малом Совете. За то время, что будет идти война, они наберутся знания и опыта, и после победы над Ланнистерами смогут сразу приступить к своим обязанностям. «Да, серый ветер, у нас все получится, Цезарь я или ничто», — сказал Чезаре тихо, но уверенно, смотря в янтарные глаза лютоволка. Зверь кивнул головой и лизнул в лицо. Чужие шаги и скрип открывающейся двери заставили Чезаре обернуться. «Вот вы где, милорд, а я вас по всему замку ищу». Мистер дышал тяжело и сжимал в руках тонкую полоску бумаги. «Прилетел ворон из королевской гавани. Вашего отца казнили». Глава 6. Для всякого свершения свое время. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. От темных локонов пахло лавандой и вербеной. Чезаре невольно втянул воздух и улыбнулся, Аромат напомнил ему об одной строптивой красавице, побывавшей в его постели, но так и не согласившейся стать его женой. Эстриль заметила его задумчивость и огладила его лицо. Руки, единственное, что выдавало в ней служанку. «Откуда ты такая?» Задумчиво протянул Чезаре, вглядываясь в темные глаза. Сейчас, лежа расслабленный и удовлетворенный в объятиях прекрасной нимфы, он ощутил в себе неожиданную потребность в разговоре. Отсюда растерялась девушка. «Я родилась в замке, а родители, мать служит здесь кухаркой», Эстриль потянулась, как кошка, и сорвала с его губ быстрый поцелуй. А отец был наемником из соленых дарнийцев, таким красивым, что и дева не устояла бы перед искушением. Чезаре не отказал себе в новом поцелуе. Раскрепощенность и умелость Эстриль была просто подарком небес. Она могла распалять желание, вытягивать его по капле, притом действовала инстинктивно, по наитию. Это-то и отличало ее от дорогих проституток, в которых науку любви вколачивали так же, как в любого студента грамматику или риторику. В желании сохранить ее при себе Чезаре собирался поговорить с Эдмаром, но тот опередил его. Изображая из себя доброго дядюшку, он дал свое позволение на дальнейшие встречи племянника со служанкой. После этого разговора Чезаре еще долго скрежетал зубами, настолько выводила из себя фамильярность будущего лорда Талли. Да, они были родственниками, но это не давало права Эдмару покровительственно похлопывать по плечу и давать советы по обращению с женщинами. И это хорошо, что он пока не лез с советами по управлению армией. Поражение при Риверане и пленение показало, что военачальник из него аховый. В дверь громко постучали и голос Оливера произнес: «Милорд, к вам леди Кейтлин». Чертыхаясь сквозь зубы, Чезаре подскочил и принялся натягивать штаны. Рядом суетилась Эстриль, собирая разлетевшуюся по комнате одежду. Лишь благодаря ее усилиям Чезаре сохранил перед матерью видимость пристойности, хоть леди Старк и не удержалась от красноречивого взгляда на разворошенную постель, на растрепанную Эстриль, на синяк, алеющий на шее сына. Стоило двери закрыться за Эстриль, как Кейтлин набросилась на Чезаре с упреками. «Что ты творишь? Ты же дал Фриеем слово, и не собираюсь его нарушать». Чезаре предложил ей вина, чтобы выкроить для себя передышку. Принципиальность этой женщины ставила его в тупик. Да, он пообещал жениться на девице Фрей, но не блюсти целибат. Или же она наивно полагала, что дальше поцелуев в Богороще ее юный отпрыск не заходил. В таком случае здесь налицо избирательная слепота и незнание своего ребенка. Парню 15, он будущий лорд, хорош собой да еще приятельствует с Тионом Грейджем. Естественно, девственности он лишился задолго до того, как в его тело занесло Чезаре. «Ты поставил родственника своей будущей жены сторожить дверь, пока развлекаешься с простолюдинкой», в ее голосе было больше усталости, чем укора. При этом его брат с тремя сотнями мечей только прибыл в замок. «К чему ты ведешь, матушка? Думаешь, оскорбленный Оливер ворвется ко мне в покое, чтобы свершить отмщение за честь сестры, или же люди Сирот-Джареда отправятся обратно в близнецы, узнав о неверности жениха?» Сарказм так и рвался из него, что несколько не вязалось с образом почтительного любящего сына, воспитанного на севере.